стремлюсь я величать. Дай силу, ласку и покой мне, слова Господни принимай. Тебе хвалу душа слагает, и жизнь тебе я даю. Сравнимо, и разум твой неисследим. Ты греешь ласково лучами, как солнце утром ясный день. Тебе хвалу душа слагает, и жизнь тебе я даю. Знаю, там в блаженстве рая, хвалу тебе я воспою. И знаю, там в блаженстве рая, хвалу тебе я воспою. Премудрый ты и всемогущий, судья и мертвых, и живых, тебе навеки все присуще, жизнь и надежда всех святых. Тебе хвалу душа слагает, и жизнь тебе я даю. Стремлюсь я вечно им хваленья нести тебе, Спаситель мой. За дар великий, дар спасенья, за подвиг крестный, подвиг твой. Тебе хвалу душа слагает, и жизнь тебе я даю. И знаю, там в блаженстве рая, хвалу тебе я воспою. И знаю, там в блаженстве рая, хвалу тебе я воспою.